Глава четвертая. Шестеро. На следующий день жители Чикаго взялись с утра за свои обычные занятия, и городские кварталы приняли свой повседневный вид. Но если население города больше уже не запружало, как накануне всех бульваров и проспектов, следуя за похоронной процессией, оно, тем не менее, все еще интересовалось теми сюрпризами, которые хранились в завещании Гипербона. Какие параграфы заключались в этом завещании? Какие обязательства накладывало оно на шестерых избранников, и каким путем будут введены они в наследство, если допустить, что все это не было какой-нибудь загробной мистификацией достойного члена клуба чудаков? Но нет, никто не хотел допустить такой возможности. Никто не верил, что миссис Лисси Вэг и господа Годж, Урикан, Кэмпбелл, Тидбери, Краб и Реаль не нашли в этой истории ничего, кроме разочарования, что поставило бы всех их в очень смешное положение. Без сомнения, существовал очень простой способ одновременно удовлетворить любопытство публики и вывести заинтересованных лиц из того состояния неуверенности, которое грозило лишить их сна и аппетита. Для этого достаточно было бы вскрыть завещание и узнать его содержание, но касаться завещания ранее 15 апреля было строжайше запрещено, а нотариус Торнброк никогда бы не согласился нарушить условия, поставленных завещателем. 15 апреля в Большом зале театра «Аудиториум», в присутствии многочисленной публики, какая только сможет вместиться в зале, он приступит к чтению завещания Уильяма Джи Гипербона. 15 апреля ровно в полдень, ни одним днем раньше, ни одной минутой позже. Таким образом, приходилось покориться, но нервозность жителей Чикаго по мере того, как время приближалось к назначенному сроку, все возрастало. К тому же 2200 ежедневных газет и 15 тысяч разных других периодических изданий, существовавших в Соединенных Штатах, еженедельных, ежемесячных и двухмесячных, своими статьями поддерживали всеобщее возбуждение. И если эти газеты и не имели возможности даже предположительно разоблачить секреты покойного, то они утешали себя тем, что подвергали каждого из шестерых избранников всем пыткам своих интервьюеров, первой целью которых было выяснить их социальное положение. Если прибавить к этому, что фотографы не желали, чтобы журналы и газеты их перегнали, и что портреты шестерых избранников, большие и маленькие, до пояса и во весь рост, в сотнях тысяч экземпляров расходились по штатам, то всякому будет ясно, что эти шестеро занимали теперь место среди наиболее видных лиц Соединенных Штатов Америки. Репортеры газеты «Чикаго Мэйл», явившиеся Годжу Урикану, жившему на Рандольф-стрит номер 73, были приняты крайне сухо. «Что вы от меня хотите?» — спросил он раздраженно. «Я ничего не знаю. Мне совершенно нечего вам говорить. Меня пригласили принять участие в процессе, и я это сделал. Кроме меня там было еще целых 5 таких же, как я, около самой колесницы. 5, которых я абсолютно не знаю. И если это кончится плохо для одного из них, то меня это не удивит. Я чувствовал себя там какой-то плоскодонной лодкой, которую тянут на буксире, не будучи в состоянии как следует разозлиться и излить свою желчь. О, этот Уильям Гипербон! Да возьмет Бог его душу, и главное, да сохранит он ее у себя. Если же этот человек надо мной насмеялся, если он заставил меня опустить мой флаг перед этими 5 пролазами, то пусть он бережется, Как бы ни был он мертв, как бы глубоко не был зарыт, если даже для этого мне пришлось бы ждать последнего суда, я все равно сумею... Но, — возразил один из репортеров, согнувшийся под напором, так неожиданно налетевшего на него шквала, — ничто не дает вам основания думать, мистер Урикан, что вы подверглись какой-то мистификации. Вам не придется сожалеть о том, что вы оказались одним из избранников. И если на вашу долю придется только одна шестая этого наследства... — Одна шестая! Одна шестая! — вскричал громовым голосом расходившийся командор. «А могу ли я быть уверен, что получу ее, эту шестую, всю, целиком?» «Успокойтесь, прошу вас». «Я не успокоюсь, не в моей натуре успокаиваться. К бурям я привык, я сам всегда бушевал, еще получше их». «Ни о какой буре не может быть и речи», — возразил репортер. «Горизонт чист». «Это мы еще увидим», — прервал его все еще продолжавший горячиться американец. «А если вы собираетесь занимать публику моей особой, докладывать ей о моих поступках, о моих жестах, то советую вам хорошенько обдумать то, что вы будете говорить, иначе вам придется иметь дело с командором Уриканом». Это был действительно настоящий командор, этот Годж Урикан, офицер флота Соединенных Штатов, 6 месяцев перед тем вышедший в отставку, о чем он все еще очень сокрушался. Бравый моряк, всегда строго исполнявший свой долг, как под неприятельским огнем, так и перед огнем небесным. Он, несмотря на свои 52 года, еще не потерял врожденной горячности и раздражительности. Что же касается его внешности, то представьте себе человека крепкого телосложения, рослого и широкоплечего. Его большие глаза гневно вращаются под всклокоченными бровями. У него немного низкий лоб, наголо обритая голова, четырехугольный подбородок и небольшая борода, которую он то и дело теребит нервными пальцами. Руки его крепко приглажены к туловищу, а ноги слегка согнуты дугообразно в коленях, отчего все тело наклоняется немного вперед и при ходьбе раскачивается, как у большинства моряков. Вспыльчивый, всегда готовый с кем-нибудь сцепиться и затеять ссору, неспособный владеть собой, он был противен, как только может быть иногда противен человечек, не приобретший друга ни в своей частной, ни в общественной жизни. Было бы удивительно, если бы этот тип оказался женатым, но женат он, конечно, не был. И какое это счастье для его жены, любили повторять злые языки. Он принадлежал к той категории несдержанных людей, которые бледнеют при каждом взрыве злобы, что всегда свидетельствует о сердечной спазме. У таких типов обычно туловище устремлено вперед, точно они постоянно готовятся к какой-нибудь атаке. И горящие зрачки то и дело судорожно сокращаются, а голоса звучат жестко даже тогда, когда они спокойны и полны злобного рычания всякий раз, когда это спокойствие их оставляет. Когда сотрудники «Чикаго Глоб» постучали у дверей художественной мастерской, помещавшейся на Саут-Холстед-стрит в доме номер 3997, что указывает на весьма солидную длину этой улицы, они не нашли в квартире никого, кроме молодого негра лет 17, находившегося в услужении у Макса Реаля. «Где твой хозяин?» — спросили они его. «Не знаю». «А когда вернется?» «Не знаю». Томми действительно этого не знал, потому что Макс Реаль ушел из дому рано утром, ничего не сказав молодому негру, который любил, как дети, долго спать и которого хозяин не захотел будить слишком рано. Но из того, что Томми ничего не мог ответить на вопросы репортеров, было бы неправильно заключить, что газета «Чикаго Глоб» могла остаться без информации, касающейся Макса Реаля. Нет, нет. Будучи одним из шестерки, он уже был предметом многочисленных интервью, так распространенных в Соединенных Штатах. Макс Реаль был молодым талантливым художником-пейзажистом, полотна которого уже начинали продаваться в Америке по высокой цене. Будущее готовило ему, без сомнения, блестящее положение в мире искусства. Он родился в Чикаго, но носил французскую фамилию, потому что был родом из семьи коренных жителей города Квебека в Канаде. Там жила еще его мать, мисс Реаль, овдовевшая за несколько лет перед тем. Она собиралась переселиться вскоре туда, где жил ее сын. Макс Реаль обожал свою мать, которая платила ему таким же обожанием. Редкая мать и редкий сын. Вот почему он тотчас же поспешил известить ее о произошедшем и о том, что он выбран в число занимавших особо почетное место на похоронах Уильяма Джи Гипербона. Он прибавил, что лично его очень мало волновали последствия распоряжения покойного, скрытые в завещании. Ему все это казалось очень забавным, ничего больше. Максу Реалю исполнилось 25 лет. Он с детства отличался изящной и благородной внешностью типичного француза. Ростом он был выше среднего, с темно-каштановыми волосами, с такой же бородой и темно-синими глазами. Держался очень прямо, но без тени надменности, чопорности. Улыбка у него была очень приятная, походка бодрая, смелая, что указывает обычно на душевное равновесие, являющееся источником неизменной радостной доверчивости. Он обладал большой долей той жизненной силы, которая проявляет себя во всех действиях человека храбростью и великодушием. Сделавшись художником, одаренный действительно большим талантом, он решил переменить Канаду на Соединенные Штаты, Квебек на Чикаго. Его отец, офицер, умирая, оставил очень небольшое состояние, сын, рассчитывая увеличить его, имел в виду главным образом свою мать, а не себя. Когда выяснилось, что Макса Реаля в доме номер 3997 на Саут-Холстон-стрит в этот день нет, репортеры не сочли нужным терять время на расспросы его негра Томми. Газета «Чикаго Глоб» была достаточно осведомлена, чтобы удовлетворить любопытство своих читателей, интересовавшихся молодым художником. Если Макса Реаля в этот день не было в Чикаго, то он был там вчера и, без сомнения, вернется 15 апреля, хотя бы лишь для того, чтобы присутствовать при чтении знаменитого завещания и дополнить собой группу шестерых в зале аудиториума. Нечто иное получилось, когда репортеры газеты Daily News Record явились на квартиру Гарри Кэмпбелла. За этим не понадобилось бы приходить вторично в дом номер 213 Милуоки-авеню, так как, без сомнения, он сам не замедлил бы прибежать к своим товарищам по работе. Гарри Т. Кэмпбелл был журналистом и главным репортером такой популярной газеты, как «Трибуна». 30 лет, среднего роста, крепкий, с симпатичным лицом, с носом, который, казалось, все вынюхивал, с маленькими пронизывающими глазками, с исключительно тонким слухом, необходимым, чтобы все слышать, и с нетерпеливым выражением губ, точно созданных для того, чтобы все повторять. Живой как ртуть, деятельный, ловкий, словоохотливый, выносливый, энергичный, не знающий усталости. Он был известен даже как искусный сочинитель всевозможных блефов, которые можно назвать американскими гасконадами. Обладая ясным сознанием своей силы, всегда активный, одаренный, непоколебимой силой воли, всегда готовый проявить себя смелыми, решительными поступками, он предпочел остаться холостяком, что подходит человеку, ежедневно проникающему в частную жизнь других людей. В общем, добрый товарищ, вполне надежный, уважаемый всеми своими коллегами. Ему не стали бы завидовать, узнав об удаче, сделавшей его одним из шестерых, если бы даже этим шестерым пришлось действительно разделить между собой земные блага Уильяма Гипербона. Да совершенно излишне было бы расспрашивать Гарри Т. Кэмпбелла, так как он сам первый громко заявил: «Да, друзья мои, это я, безусловно, я, Гарри Т. Кэмпбелл, один из шести. Это вы меня видели вчера, марширующим около колесницы. Обратили вы внимание на то, как я держался?» С видом преисполненным достоинства и стараясь не дать своей радости проявиться слишком шумно, хотя я никогда еще в жизни не присутствовал на таких веселых похоронах. И всякий раз, когда я отдавал себе отчет в том, что он тут, рядом со мной, этот умерший чудак, знаете ли, что я тогда говорил себе? «А что, если он не умер, этот достойный человек? Если из глубины его гроба раздастся вдруг его голос, если он неожиданно появится по-прежнему жизнеспособный? Я надеюсь, что вы мне поверите, когда я скажу, что если бы это случилось, и Уильям Джи Гипербон поднялся вдруг из своего гроба, подобно новому Лазарю, я ни за что не позволил бы себе за это на него рассердиться и упрекать за несвоевременное воскресение. Ведь вы всегда, не так ли, имеете право воскреснуть, если вы не окончательно еще умерли?» Вот что сказал Гарри Т. Кэмпбелл, но надо было слышать, как он это сказал. «А как вы думаете, — спросили его, — что произойдет 15 апреля?» «Произойдет то, — ответил он, — что нотариус Торнброк ровно в полдень вскроет завещание». «И вы не сомневаетесь в том, что шестеро будут объявлены единственными наследниками покойного?» «Разумеется. А для чего же, скажите, пожалуйста, Уильям Гипербон пригласил нас на свои похороны, как не для того, чтобы оставить нам свое состояние?» «Кто знает. Не хватало, чтобы он нас побеспокоил, ничем за это не вознаградив. Подумайте только, 11 часов шествовать в процессе. А вы не предполагаете, что в завещании содержится распоряжение более или менее странное? Это возможно. Так как он оригинал, то я могу всегда ждать от него чего-нибудь оригинального. Во всяком случае, если то, чего он желает, исполнимо, то это будет сделано. А если неисполнимо, то, как говорят во Франции, это сделается само собой. Могу только сказать, друзья мои, что на Гарри Т. Кэмпбелла вы можете всегда положиться. Он ни на шаг не отступит. Нет, ради чести журналиста он не отступит в этом. Могут быть уверены все те, кто его знает, даже те, кто его не знает, если только найдется такой человек среди населения Чикаго. Каковы бы ни были условия, предъявляемые покойным, главный репортер газеты «Трибуна» их принимал и обязывался исполнить до конца. Даже если бы дело шло о путешествии на Луну, он все равно отправился бы и туда. Только бы хватило воздуху его легким, а он уж на своем пути не остановится. Какой контраст между этим решительным и смелым американцем и его сонаследником, известным под именем Германа Тибюри, жившим в торговом квартале города. Сотрудники газеты «Штат Цейтунг» позвонили у дверей дома номер 77, но не смогли проникнуть в квартиру. «Мистер Герман Тибюри дома?» — спросили они через приотворившуюся дверь. «Да», — ответила какая-то великанша, неряшливо одетая, неряшливо причесанная, похожая на драгуна в юбке. «Может ли он нас принять?» «Я вам отвечу, когда спрошу об этом миссис Тибюри». А оказалось, что существовала также миссис Кэт Тибюри, 50-летняя особа, на 2 года старше своего мужа. Ответ, переданный в точности ее прислугой, был следующий. «Мистеру Тибюри не для чего вас принимать, и он удивляется, что вы позволяете себе его беспокоить». Между тем вопрос шел только о том, чтобы получить доступ в его квартиру, отнюдь не в его столовую, и чтобы собрать несколько сведений, касавшихся его самого, а не несколько крошек с его обеденного стола. Но двери этого дома так и остались запертыми, и негодующие репортеры газеты «Штат Цейтунг» так ни с чем и вернулись в редакцию. Герман Тибюри и Кэт Тибюри представляли собой чету, самую скупую из всех когда-либо совершавших свой жизненный путь по этой долине слез, но они сами, между прочим, не прибавили ни единой капли своего сострадания к людям. Это были два сухих, бесчувственных сердца, бившихся в унисон. К счастью, небо отказалось благословить этот союз, и их род заканчивался с ними. Будучи очень богатыми, они нажили себе состояние не торговлей и не промышленностью. Нет, оба они, эти рантье, мисс Тибюри принимала в этом такое же участие, как и ее муж, посвятили себя деятельности мелких банкиров, скупщиков векселей по дешевой цене, ростовщиков самой низкой категории, всех этих жадных хищников, которые разоряют людей, оставаясь все время под покровительством закона, того закона, который, по словам знаменитого французского писателя, был бы очень удобен для негодяев, если бы не существовало Бога. Тибюри был человек невысокого роста, толстый, с рыжей бородой, совсем такого же цвета, как волосы его жены. Железное здоровье позволяло им обоим никогда не тратить и полдоллара на лекарства и на визиты врачей. Обладатели желудков, которые способны были все переварить, желудков, какие должны были бы иметь одни только честные люди, они жили на гроши, и их прислуга привыкла к голодному режиму. С тех пор, как Герман Тибюри кончил заниматься делами, у него не было никаких сношений с внешним миром, и он был совершенно в руках миссис Тибюри, самой отвратительной женщины, которую только можно себе представить, которая спала со своими ключами, как говорят в народе. Чета эта жила в доме с окнами, узкими, как их мысли, снабженными, так же, как и их сердца, железными решетками, в доме, похожем на железный сундук с секретным замком. Его двери не открывались ни для посторонних, ни для членов семьи. Кстати, родни у них не было, ни для друзей, которых они никогда не имели. Вот почему и на этот раз двери остались закрытыми перед газетными репортерами, явившимися за информацией. Но и без непосредственного обращения к чете Тибюри легко было судить о их душевном состоянии, наблюдая за ними с того дня, когда они заняли свои места в группе шестерых. Сильное впечатление произвело на Германа Тибюри его имя, напечатанное в знаменитом первоапрельском номере газеты «Трибуна». Но не было ли еще других, каких-нибудь жителей Чикаго с этой же фамилией? Нет, ни одной, во всяком случае, ни одного на улице Робби-стрит в доме номер 77. Допустить же, что он рисковал сделаться игрушкой какой-нибудь мистификации? О, нет. Герман Тидбери уже видел себя обладателем шестой части громадного состояния и только огорчался и злился, что не был избран судьбой в качестве единственного наследника. Вот почему к остальным пяти претендентам он чувствовал не только зависть, но презрение и злобу, вполне солидаризируясь с командором Уриканом. Читатель легко может себе представить то, что он, Тидбери, и его жена думали об этих пяти самозванцах. Разумеется, в данном случае судьба допустила одну из тех грубых ошибок, которые ей очень свойственны, предлагая этому несимпатичному, неинтересному человеку часть наследства Уильяма Гипербона, если это действительно входило в намерение покойного члена клуба чудаков. На другой день после похорон в 5 часов утра мистер и миссис Тидбери вышли из дома и отправились на Оксфордское кладбище. Там они разбудили сторожа и голосами, в которых чувствовалось живое беспокойство, спросили: «Ничего нового за эту ночь?» «Ничего нового», — ответил сторож. «Значит, он действительно умер?» «Так мертв. Как только может быть мертв умерший, будьте спокойны», — объявил сторож, тщетно ожидавший какой-нибудь награды за свой приятный ответ. «Могут быть спокойны. Да разумеется. Покойник не пробудится от вечного сна, и ничто не потревожит отдыха мрачных обитателей Оксфордского кладбища». Мистер и миссис Тидбери успокоенные вернулись домой, но еще дважды в тот же день, после полудня и вечером, и рано утром на другой день снова проделали этот длинный путь для того, чтобы самим убедиться, что Уильям Джи Гипербон так и не вернулся в этот подлунный мир. Но довольно говорить об этой чете, о которой судьба предназначила фигурировать в такой странной истории, чете, которую ни один из соседей не счел нужным поздравить с выпавшей на ее долю удачей. Когда двое репортеров газеты «Фрейе Црессе» дошли до Калюмет-стрит, находившейся неподалеку от одноименного с ней озера в южной части города, в исключительно населенном промышленном квартале, они спросили полицейского, где находится дом, в котором жил Том Краб. Это был дом номер 7, но он принадлежал, по правде говоря, не самому Тому Крабу, а его антрепренеру. Джон Мильнер сопровождал его на все те незабываемые побоища, откуда участвующие в них джентльмены в большинстве случаев уходили с подбитыми глазами, поврежденными челюстями, переломанными ребрами и выбитыми зубами. В этой области Том Краб был профессионалом, считаясь чемпионом Нового Света с тех пор, как победил знаменитого Фитцсимонса, в свою очередь победившего не менее известного Корбета. Репортеры без всякого затруднения вошли в дом Джона Мильнера и были встречены с самим хозяином, человеком среднего роста, невероятной худобы, лишь кости, обтянутые кожей, только мускулы и нервы. У него был пронизывающий взгляд, бритая физиономия и острые зубы. Он был проворен, как серна, и ловок, как обезьяна. «Том Краб?» — спросили его репортеры. «Он заканчивает свой первый завтрак», — ответил Мильнер недовольным тоном. «Можно его видеть?» «По какому поводу?» «По поводу завещания Уильяма Гипербона, чтобы сообщить о нем в нашей газете». «Как-то дело идет о том, чтобы поместить сведения о Томе Крабе», — ответил Джон Мильнер. «То его всегда можно видеть». Репортеры вошли в столовую и видели того, о ком только что говорили. Он прожевывал шестой кусок копченой ветчины и шестой кусок хлеба с маслом, забивая их шестой кружкой пива в ожидании чая и шести маленьких рюмок виски, которыми заканчивался обычно его первый завтрак. Он съедал его в половине 8 утра, а за этим первым завтраком в разные часы дня следовали 5 других кормежек. Мы видим, какую важную роль играла цифра 6 в существовании знаменитого боксера, и, может быть, ее таинственному влиянию он обязан был тем, что попал в число 6 наследников Уильяма Гипербона. Том Краб был колоссом. Его рост превосходил на 10 дюймов 6 английских футов. Ширина его плеч равнялась 3 футам. У него была громадная голова. Жесткие черные волосы, совсем коротко остриженные, под густыми бровями большие, круглые, глупые глаза быка, низкий покатый лоб, оттопыренные уши, выдвинутые вперед в форме пасти, челюсти, густые усы, подстриженные в углах губ и рот, полный зубов, потому что все самые здоровые удары по физиономии до сих пор не вышибли ни одного из них. Туловище его было похоже на пивную бочку, руки на дышло, ноги на столбы, созданные для того, чтобы поддерживать все это монументальное сооружение в образе человека. Человека? Так ли это? Нет, животного, так как ничего, кроме животного, не заключалось в этом колоссальном существе. Все его органы работали наподобие различных частей какой-то машины, механизмом которой заведовал Джон Мильнер. Том Краб пользовался славой в обеих Америках, но абсолютно не отдавал себе в этом отчета. Он ел, пил, упражнялся в боксе, спал, и этим ограничивались все акты его существования без каких-либо интеллектуальных затрат. Понимал ли он ту счастливую случайность, которая сделала его одним из группы шестерых? Знал ли, с какой целью он накануне маршировал своими тяжелыми ногами рядом с погребальной колесницей под шум громких рукоплесканий толпы? Если понимал, то только очень смутно. Зато его антрепренер отдавал себе в этом полный отчет, и те права, которые он, Краб, приобрел бы благодаря этому случаю, Джон Мильнер сумел бы уж использовать для себя. Вот почему на все вопросы репортеров, касавшиеся Тома Краба, отвечал он, Джон Мильнер. Он сообщил им все подробности, могущие интересовать читателей газеты «Фрея Прессе». Его вес 533 фунта до еды и 540 после. Его рост равнялся 6 английским футам и 10 дюймам, как это уже было сказано выше. Его сила, измеренная динамометром, 75 килограммом метром. Максимальная мощь сокращения его челюстных мышц – 234 фунта. Его возраст 30 лет, 6 месяцев и 17 дней. Его родители – отец – скотобоец на бойне фирмы «Армур», мать – ярмарочная атлетка в цирке «Суонси». Что можно было еще спросить, чтобы написать заметку в 100 строчек о Томе Крабе? «Он ничего не говорит», – заметил один из журналистов. «Да, по возможности, очень мало», – ответил Джон Мильнер. «Для чего давать лишнюю работу языку?» «Может быть, он и думает так же мало. А для чего же нужно ему думать?» «Совершенно не для чего, мистер Мильнер». «Том Краб представляет собой сжатый кулак», — прибавил тренер. «Сжатый кулак, всегда готовый и к атаке, и к обороне». А когда репортеры Фрея Пресса уходили, «Скотина», — сказал один из них. «И какая еще скотина?» — подтвердил другой. Без сомнения, они говорили, «это не о Джоне Мильнере». Пройдя бульвар Гумбольда и идя по направлению к северной части города, вы попадаете в 27-й квартал. Жизнь здесь идет спокойнее, население менее деловито. Приезжему может показаться, что он попал в провинцию, хотя это выражение в Соединенных Штатах не имеет никакого значения. За Вабан-авеню начинается Шеридан-стрит. Следуя по ней до номера 19, вы подходите к 17-этажному дому скрытого вида, населенному сотней жильцов. Здесь, в 9-м этаже, занимала небольшую квартирку из 2 комнат Лиси Вэг, в которую она приходила только по окончании своего рабочего дня в магазине мод «Маршал Филет», где служила помощницей кассира. Лиси Вэг принадлежала к честной, но плохо обеспеченной семье, члены которой к этому времени все уже умерли. Будучи хорошо воспитанной и образованной, как большинство американских девушек, она после смерти отца и матери, оставивших ей очень небольшие средства, должна была для того, чтобы существовать, искать себе работу. Дело в том, что мистер Вэг потерял все состояние в неудачной операции с акциями морского страхового общества, и спешная ликвидация бумаг, которую он предпринял, надеясь спасти хоть что-нибудь для Лиси, не дала никаких результатов. Лиси Вэг, обладающая энергичным, твердым характером, проницательным умом и в то же время спокойная и уравновешенная, нашла в себе достаточно моральных сил, чтобы не растеряться и сохранить всю присущую ей энергию. Благодаря вмешательству в ее судьбу друзей и ее покойных родителей, она получила очень хорошую рекомендацию к директору дома «Маршал Филд» и спустя 15 месяцев получила хорошее место. Это была прелестная молодая девушка, которой исполнился 21 год, среднего роста, белокурая, с глубокими синими глазами и нежным румянцем, свидетельствующим о цветущем здоровье с изящной походкой. Серьезное выражение ее лица порой сменялось светлой улыбкой, открывавшей прекрасные зубы. Со всеми любезная, готовая оказать каждому услугу, доброжелательная, она пользовалась любовью всех своих товарок. Простых и скромных вкусов, она не ведала честолюбия и никогда не предавалась мечтам, которые многим кружат головы. Из всех шестерых избранников Лиси Вэг была менее всех радостно взволнована, узнав, что ей предстоит участвовать в погребальной процессии. Сначала она хотела от этого отказаться. Ей не нравилась эта публичная выставка своей особы. Обращать на себя внимание любопытной толпы было ей глубоко противно. Только сделав над собой большое усилие, она с тяжелым сердцем, с краской смущения на лице заняла место около колесницы. Ее упорные протесты против такого публичного выступления сумела победить только самая близкая из всех ее подруг, веселая, живая Джовита Фолей. Джовити Фолей было 25 лет. Назвать ее красавицей нельзя было. И она это знала, но лицо ее искрилось оживлением и умом, а характер ее был открытый и искренний. Она горячо любила Лиси Вэг. Обе молодые девушки жили в одной квартире, проводя весь день в магазине «Маршал Филд», где Джовита Фолей служила главной продавщицей. Они вместе возвращались домой. Редко видели одну без другой, но Лиси Вэг, кончив тем, что уступила упрашиваниям своей подруги, все-таки не согласилась принять репортеров газеты «Чикаго Геральд», которые не замедлили явиться в дом номер 19 Шеридан-стрит. Тщетно Джовита Фолей уговаривала свою подругу быть менее суровой, та ни за что не соглашалась сделаться жертвой газетных интервьюеров. После репортеров, без сомнения, явились бы фотографы. После фотографов разные другие любопытные. Нет, гораздо лучше не открывать своих дверей этим навязчивым людям. И, как ни настаивала Джовита Фолей, газете «Чикаго Геральд» так и не удалось угостить своих читателей сенсационной заметкой. «Все равно», — сказала Джовита Фолей, когда журналисты с грустным видом удалились. «Все равно ты не пустила их в дом, но ты не избежишь любопытства толпы». «О, если бы я была на твоем месте! Во всяком случае, я тебя предупреждаю, Лиси, что сумею заставить тебя выполнить все условия завещания. Подумай только, дорогая моя, получить часть такого невероятного наследства!» «Я не очень-то верю в это наследство», — Джовита ответил ей Лиси Вэг. «И если окажется, что тут дело идет о капризе мистификатора, то я не буду огорчена». «Узнаю мою Лиси!» — воскликнула Джовита Фолей, обнимая подругу. «Она не будет огорчена! И это когда дело идет о таком богатстве! Но разве мы с тобой теперь несчастливы?» «Счастливы, согласна, но если бы только я была на твоем месте!» — повторила тщеславная молодая особа. «Ну что же, если бы ты была на моем месте?» «Прежде всего, я, конечно, разделила бы это наследство с тобой, Лиси. То же самое сделала бы и я, можешь быть в этом уверена», — ответила мисс Вэг, весело смеясь над обещаниями своей восторженной подруги. «Боже, как мне хочется, чтобы поскорее настало 15 апреля», — продолжала Джовита Фолей. «И каким долгим мне покажется это время? Я буду считать часы, минуты». «Избавь меня хоть от подсчета секунд», — прервала ее Лиси. «Их оказалось бы слишком много». «И ты способна шутить, когда вопрос идет о таком серьезном деле? О миллионах долларов, которые ты можешь получить?» «Вернее, о миллионах всяких неприятностей и раздражений, подобных тем, которые выпали сегодня на мою долю», — объявила Лиси Вэг. «Тебе очень трудно угодить, Лиси». «Видишь, Джовита, я со страхом спрашиваю себя, чем все это кончится?» «Кончится концом!» — воскликнула Джовита Фолей. «Как все вообще на этом свете?» Таковы были эти шесть сонаследников. Что они были призваны разделить между собой это громадное состояние, никто не сомневался, которых Вильям Джи Гипербон пригласил на свои похороны. Этим привилегированным смертным теперь оставалось только вооружиться терпением и ждать назначенного срока. Наконец, долгие две недели прошли, и наступило 15 апреля. В это утро, по условию завещания, в присутствии Джорджа Б. Хиггинботтома и нотариуса Т. Торнброка все шестеро, Лиси Вэг, Макс Риаль, Том Краб, Герман Тидбери, Гарри Ти, Кэмпбелл и Годж Урикан явились в мавзолей, чтобы положить свои визитные карточки на гробницу Уильяма Джи Гипербона, после чего могильная плита опустилась на надлежащее место, закрыв собой гроб, и покойному оригиналу больше уж нечего было ждать к себе гостей.